Все, что я видела и чувствовала во время обморока на месте аварии, было совершенно реальным. Но что, если я все неправильно поняла? Эта мысль, сколько бы я ее ни гнала, возвращалась снова и снова. Вокруг было тихо, очень тихо. Как бы я хотела обсудить с кем-нибудь свои дела, но с кем? Ванесса мне не поверит. Рэйчел больше не желает со мной знаться, даже Сэм махнул на меня рукой. С родителями с тех пор, как мне стало известно об отце Линде, я почти не разговариваю. Мне не с кем поделиться. Даже если мой план осуществится, я не смогу рассказать Аманде и Тому, что отомстила за смерть Кали. Но сама-то я буду знать. А что, если я все-таки ошибаюсь? Я дотащилась до кухни и, прежде чем проглотить таблетки, плеснула в лицо холодной водой. Включила потихоньку радио, чтобы иметь что-то вроде компании, стояла и смотрела на свою схему. На распечатку материалов о клеточной памяти, на скачанные с Фейсбука фотографии Кали и ее родных. Среди них был старый снимок Аманды. Ее лицо еще не избороздили морщины, глаза лучились смехом. Если бы не Натан, она до сих пор оставалась бы такой и не превратилась бы в подобие выеденной скорлупы, старуху, все дни проводящую в одном и том же кресле, в тоске по дочери, которую больше никогда не увидит. Из приемника полилась новая мелодия. Эд Ширан пел «Поцелуй меня», нашу с Сэмом песню. На секунду я ощутила такую острую боль в груди, что согнулась пополам, и, чтобы не упасть, ухватилась за край стула. Я понимала, еще не поздно позвонить в больницу и попросить о помощи, но я взглянула на фотографию Аманды, и все сомнения исчезли. Я должна совершить задуманное, должна убить Натана. Глава 56. Я толкнула ворота у дома Натана, и они со скрипом открылись. Мышцы свело от напряжения, но я нашла в себе силы постучать серебряным молоточком. Силуэт Натана приблизился к матовому стеклу двери. Пот выступил каплями у меня на висках, звякнули ключи, и мое сердце забилось чаще. Входная дверь открылась, за ней стоял мокрый после душа Натан в обернутом вокруг бедер полотенце. Иначе готовился встретить того, с кем говорил по телефону и назначил свидание на 10. «Джена?» Он секунду колебался, в глазах мелькнуло смущение. «Зайдешь?» «Господи, неужели я на такое способна?» Натан пошел одеваться, а я сказала ему, что поищу что-нибудь выпить. Я знала, что времени у меня немного, он скоро спустится. Однако, оказавшись у него дома, начала сомневаться, что смогу довести дело до конца. Я встала на кухне у раковины и посмотрела в сад. Солнце пламенея склонялось к горизонту, небо подернулось красным. Казалось, что до него можно добежать и, вытянув руку, коснуться пальцами. Как же красив мир! Но люди превращают его в помойку. Мне захотелось свернуться клубочком и оплакивать его несправедливость. Тюрьмы набиты насильниками, убийцами, педофилами. Почему им позволено жить? Почему у них здоровые сердца, а моя жизнь утекает? Но если я убью Натана, не превращусь ли я в такое же зло, как они? Я не знала и вцепилась пальцами в волосы, словно так могла заглушить голос в голове, твердивший, чтобы я не совершала преступления и возвращалась домой. Но в этот миг я услышала Натана. Он насвистывал так, словно его совсем не волновало, что мир катится в тартарары, и это подогрело мой гнев. Я приняла решение. Я достала из буфета 2 стакана и плеснула в один из них виски «Джек Дэниелс», напиток с резким кисловатым вкусом. Я никак не могла справиться с крышечкой украденного на работе пузырька. Чем больше я старалась, тем сильнее потела моя трясущаяся рука. Стекло стало скользким, пальцы одеревенели. Я сдернула с крючка у плиты полотенце и повторила попытку. На этот раз крышечка поддалась, и я вылила содержимое пузырька в янтарную жидкость и размешала ее пальцем. В свой стакан я налила яблочного сока и несколько мгновений боролась с желанием добавить туда спиртного. Теперь не имеет значения, попадет ли в мой организм алкоголь. Все равно мое тело отторгает чужое сердце, поэтому я и чувствую себя так ужасно. но мне нужна светлая голова». Я взяла стаканы и приложила немалые усилия, чтобы удержать их в руках. Они весили не меньше кирпичей. Я на самом деле больна. Но это всего лишь простуда. Ну вот, я готова. В гостиной я не могла усидеть на месте. Пол надо мной поскрипывал. В спальне расхаживал Натан. Когда я кружила по комнате, глаза Кали, казалось, следили за мной с фотографии на камине. Радостная, она стояла на мостике и смеялась. Нет ничего, чтобы сравнилось с ощущением полного счастья и сознания, что ты абсолютно любима. Я готова была поклясться. В тот момент Кали не сомневалась, что это навсегда. Затем я вспомнила ее последний снимок, синяком под глазом и распухшей щекой, и подумала, как же мы губим друг друга, когда наши отношения дают трещину и рассыпаются. Я достала мобильник и написала Сэму смс-ку «Прости за все». Хотя сама не понимала, за что извиняюсь. За то, что уже совершила, или за то, что только готовлюсь совершить. Глаза жгло от непролитых слез, но плакать я не могла, не время. На лестнице послышались шаги. Еще не поздно передумать. Но Натан уже входил в комнату. Я ступила на кремовый ковер и протянула ему стакан. «Спасибо», — поблагодарил он, — «неважно, выглядишь, Дженна». Он приложил к моему лбу ладонь. «Да ты вся горишь». Я откинула голову, отстраняясь от его руки, и почувствовала, как между глазами пульсирует боль. Нахлынуло непреодолимое желание, чтобы кто-нибудь за мной поухаживал, позаботился обо мне. Но я вспомнила, какие муки выпали на долю моему сердцу. Пусть Натан испытает то же самое, узнает, каково это — жить в подобном ужасе и ощущать собственную беспомощность. «Ничего страшного, немного простудилась. Извини, что в последние дни не отвечала на твои сообщения. Мы можем поговорить?» «С удовольствием. Только у меня мало времени. Сегодня вечером мне надо уйти». «Куда?» Я постаралась, чтобы мой вопрос прозвучал как можно небрежнее. Я должен встретиться с другом. С кем бы Натан ни разговаривал по телефону, того человека никак нельзя было назвать его другом. Меня не удивило, с какой легкостью он солгал, и я внезапно прониклась ледяным спокойствием. «Ну, на то, чтобы выпить времени, я думаю, хватит». «Хватит, только я решил, что ты имела в виду чай. Мне предстоит вести машину». Натан поднес стакан к носу и принюхался. 100 лет не пил виски Джек Дэниелс. «Ладно, одна порция не повредит».